Убиение Джарасандхи и Шишупалы. Юдхиштхира послал гонца за Кришной, и тот немедля прибыл в Индрапрастху и явился в царский дворец. В присутствии братьев старший из пандавов обратился к нему. «О мудрейший и всеведущий друг наш! Я не хочу ничего предпринимать, не спросив твоего совета. Мои братья и советники считают, что я должен совершить великое царское жертвоприношение. Ведомо тебе, что только всевластный государь имеет на то право. Разреши мои сомнения, о Кришна. Пришло ли время для меня? И я последую твоему совету». Кришна отвечал: «В том нет сомнения, что ты достоин великого посвящения на царство, о Юдхиштхира. Но есть у тебя могущественный соперник среди властителей. То Джарасандха, царь Магадхи, мой извечный враг. Подстрекаемый своими дочерьми, вдовами убитого мною злодея Кансы, он многократно досаждал мне, приводя войска под стены Матхуры, древней столицы Ядовов. Это из-за него пришлось моему роду покинуть исконные свои земли и удалиться на новые места к морским берегам. А дерзость Джарасандхи возросла безмерно, и великие бедствия принес он окрестным странам. Многие земли захватил он, многих царей победив, пленил и держит теперь в заточении в своей столице. Среди них есть и наши родичи, о сын Панду. Другие государи покорились ему или вступили с ним в союз. Своего полководца, надменного Шишупалу, он сделал царем страны Чеди. Ты не можешь совершить своего жертвоприношения, о Юдхиштхира, пока не сломлено могущество Джарасандхи. Но одолеть его очень трудно. Ему покровительствует сам Шива. И при рождении ему дарована была неуязвимость от любого оружия, какое есть на земле и на небе. Только голыми руками можно одолеть его. И только один человек на земле может сделать это. Только брат твой Пхимасена способен помериться силой с Джарасандхой. Отпусти нас в Магадху, о царь. Мое хитроумие и мощь Пхимы помогут победить любого врага. И пусть Арджуна сопровождает нас и в случае нужды защитит нас обоих». Так закончил свою речь Кришна. И Юдхиштхира отвечал ему: «Повелевай нами, о сокрушитель врагов. Мы исполним все, что ты скажешь». И Пхимасена и Арджуна с радостными лицами изъявили готовность немедленно отправляться в путь вместе с Кришной. По совету Кришны все трое облачились в одежды брахманов и двинулись в путь на восток. Многие страны прошли они, пересекли многие реки и, наконец, увидели перед собой Раджагриху, столицу Магадхи, расположенную в живописной гористой местности, окруженную крепкими стенами, украшенную благоухающими цветущими садами и великолепными дворцами. Они вступили в город и пошли по широкой улице, ведущей к царским чертогам, вдоль которой тянулось множество торговых лавок, ломившихся от изобилия всевозможных товаров. И трое могучих пришельцев по дороге к дворцу забрали силой из цветочных лавок яркие и благоухающие венки и надели их на себя. Подойдя к дворцу, они избрали путь через боковые ворота и неожиданно вошли в чертог, где восседал на троне Джарасандха со своими советниками и военачальниками. Изумленный Джарасандха поднялся навстречу пришельцам и приветствовал их. Но потом он спросил их: «Кто вы, о незнакомцы? Вы одеты как брахманы, миновавшие срок ученичества. Но на вас яркие венки, руки ваши умощены сандалом. На вас блистают драгоценные украшения. Все это не подобает людям вашего сана. И почему вы вошли сюда не через главные ворота, через которые обычно вводят гостей? «Вы выдаете себя за брахманов, но на ваших руках я вижу рубцы от тетивы лука. Так кто же вы? С каким намерением явились вы ко мне?» Кришна отвечал ему. «Кшатрии, как и брахманы, проходят срок ученичества, но обычаи их различны. Не в речах, но в отваге сила кшатрия, и ты узришь ее сегодня, о царь. В дом врага входят иным путем, чем в дом друга. Знай, мы пришли в дом врага и отвергаем твое гостеприимство». «Какую обиду нанес я вам, что вы называете меня врагом?» — спросил тогда Джарасандха. «Я не припомню никакой вины за собою. Никогда не нарушал я обычая кшатриев. Опрометчивы ваши речи». «Великий грех лежит на тебе, о царь!» — возразил ему Кришна. «Многих доблестных кшатриев пленил ты и держишь теперь в заточении, словно скот в загоне. И ведомо нам, что собираешься ты принести их, словно скот, в жертву богу Шиве. Мы пришли сюда, чтобы воспрепятствовать тебе, злодею, равняющему людей с животными. И не думай, что нет в мире кшатрия, равного тебе могуществом. Он здесь, перед тобою. Ты прав, мы не брахманы. Я Кришна, сын Васудевы, а эти двое спутников моих — отважные сыновья Панду, Пхимасена и Арджуна. Мы вызываем тебя на бой!» «Я рад сразиться с любым из вас», — отвечал Джарасандха. «Цари, которых я держу в заточении, все были побеждены мною в честном бою. Никто не заставит меня освободить их. Жизнь их в моей воле». И Джарасандха призвал к себе сына своего Сахадеву и повелел ему вершить дела царства на время, а сам снял венец и вышел на площадь для боя. «С кем из нас ты хочешь бороться?» — спросил его Кришна. Джарасандха выбрал Пхимасену. Оба могучих богатыря, Джарасандха и Пхимасена, сошлись безоружные и обхватили друг друга руками, подобными железным брусьям. И они раскачивались взад и вперед и в стороны, жаждущие сломить один другого, и притягивали и отталкивали друг друга, и били друг друга коленями, и перебрасывали один другого через себя. Так боролись они 13 дней. А на 14-й день царь Магадхи стал изнемогать в борьбе. Тогда Пхимасена, почуяв слабость врага, решил убить его. Он напряг все силы и оторвал Джарасандху от земли. Он поднял его в воздух и закружил над головою. И с громким кличем Пхимасена перегнул противника и сломал ему спину. И от крика Пхимасены и от рева умирающего Джарасандхи содрогнулись в ужасе жители Магадхи, думая, что рушатся вершины Хималая или разверзается земля. А в Раджагрихе многие беременные женщины разрешились от бремени раньше срока. Оставив тело Джарасандхи у ворот дворца, трое витязей отправились туда, где томились в заточении плененные цари, и всех освободили. И освобожденные воздали почести Кришне, возблагодарили его и обоих сыновей Панду и предложили им все свои сокровища. Но Кришна не принял их дара. «О цари, если вы хотите нас отблагодарить, ступайте в Индрапрастху, почтить Юдхиштхиру на великом царском жертвоприношении». И благодарные властители с радостью обещали быть в Индрапрастхе при обряде великого посвящения и оказать всяческую помощь Юдхиштхире. А Кришна с обоими братьями взял чудесную колесницу Джарасандхи, которая принадлежала некогда Индре и от него перешла во владение царей Магадхи. На той колеснице, мчавшейся как ветер, они выехали за пределы Раджагрихи. У городских ворот к ним приблизился с изъявлениями покорности Сахадева, сын Джарасандхи, предложивший Кришне богатую дань. И сын Васудевы обещал Сахадеве безопасность и объявил его государем Магадхи. Вернувшись с Пхимасеной и Арджуной в Индрапрастху, Кришна поведал Юдхиштхире, что уничтожен могущественнейший из его соперников, и не осталось больше препятствий для совершения великого обряда посвящения на царство. На это жертвоприношение Юдхиштхира созвал соседних царей, союзных и подвластных ему государей, пригласил и родственников, и наставников своих из Хастинапура. Вместе с Пандавами, Пхишма и Дрона, Санджая и Видура, Крипа и Ашватхаман, Дурьотхана и другие сыновья Дхритараштры приняли участие в приготовлениях к обряду, в приеме гостей и распределении даров. Обряд был справлен с великой пышностью в присутствии собравшихся со всех концов земли властителей и при огромном стечении народа. Царь Юдхиштхира щедро вознаградил брахманов, прислуживающих при жертвоприношении, а толпы горожан и сельских жителей, пришедших в его столицу, получили богатое угощение. Когда Юдхиштхира был окроплен водой и помазан на царство, он повелел брату своему Сахадеве поднести почетное питье гостям, как того требовал обычай. И сказал тогда мудрый Пхишма: «Пусть первому поднесут достойнейшему из прибывших в Индрапрастху властителей». «Кого же ты считаешь достойнейшим?» — спросил Юдхиштхира. И Пхишма назвал Кришну, сына Васудевы. И Сахадева поднес почетное питье Кришне, и тот принял его. Но тогда выступил вперед Шишупала, повелитель Чедиев, и стал порицать Пхишму. «Ты нарушил обычай, сын Ганги», — сказал он. «Почему Кришне оказано предпочтение перед всеми? Разве мало здесь благородных царей и почтенных брахманов? Почему же поставлен выше всех Кришна, а не царь и не брахман? Это оскорбление для всех нас. Не для того явились мы ко двору Юдхиштхиры, которого напрасно, видно, называют справедливым среди царей». И молвив это, Шишупала покинул царское собрание. И многие властители земли, согласные с Шишупалой, последовали за ним. И, собрав своих единомышленников, царь Чедиев объявил о своем решении помешать Пандавам завершить жертвоприношение. Во главе толпы недовольных царей он подступил к Юдхиштхире с угрозой, и с гневными речами он вновь обратился к Пхишме. «Лишь на словах печешься ты о соблюдении закона, а сам давно сошел со стези добродетели, похититель женщин, бездетный старец, лишившийся разума. Иначе не стал бы ты восхвалять этого негодного пастуха, чьи пресловутые подвиги ничего не стоят. Он убил птицу, что из этого? Он опрокинул повозку, умертвил быка, что в этом достойного? За это ли ставить его выше царей?» Услышав грубые речи Шишупалы, разъяренный Пхимасена хотел броситься на оскорбителя Пхишмы, но старый вождь удержал его силой. Между тем Шишупала вне себя от гнева, подобный рассвирепевшему тигру, обратился к Кришне и сказал: «Я вызываю тебя, выходи биться со мною. А когда я убью тебя, я расправлюсь и с друзьями твоими Пандавами, нанесшими сегодня оскорбление стольким достойным царям». Кришна обратился к собравшимся царям и сказал: «Никогда ни я, ни мои родные не причиняли обиды царю Чедиев. Он же злодейски преследовал нас. Он погубил и пленил многих отпрысков рода Яду. Он воспрепятствовал моему отцу совершить торжественный обряд, похитив жертвенного коня. Он домогался прекрасной Рукмини, но тщетно, она стала моей супругой. Да ныне я все прощал ему, как сыну сестры моего отца. Но этих оскорблений, нанесенных мне перед собранием царей, я не могу уже простить». Тогда Шишупала злобно рассмеялся и сказал: «Не стыдно ли тебе, о Кришна, поминать перед царями Рукмини, которая была моей женою, прежде чем стала твоей?» При этих словах царя Чедиев Кришна уже не мог сдержать гнева. Он поднял свое оружие, чудесный диск с острыми краями, и метнул его в Шишупалу. И тем боевым диском, разящим без промаха, он снес Шишупале голову. Враг Кришны повалился на землю, как дерево, пораженное молнией, и при падении его задрожала земля, и гром прогремел в безоблачном небе. Пораженные цари долго стояли, безмолвствуя, но ни один уже не посмел после гибели Шишупалы выступить против Кришны. Юдхиштхира повелел свершить для отважного Шишупалы погребальные обряды с подобающими почестями и объявил его сына властителем страны Чеди. Затем он беспрепятственно довел до конца великое царское жертвоприношение.